Глава 4. Асули и Рессора. 13-17 февраля 2009 года. Санкт-Петербург. Дельта Невы. Первый опыт контакта с Емью назвать успешным можно было лишь с натяжкой. Славик плохо знал язык. Для финнов скандинавский диалект тоже родным не был. Оттого разговор со старым, предводитель охотников так и не назвался, табу. Нельзя открывать данное при рождении имя колдуну. Больше походил на благочинную беседу двух английских эсквайров. Лето стоит теплое, значит, надо ждать доброго урожая. Нерпы в реке и на большой воде много, охота добрая. Славик осведомился у старого, где живет его семья Скюльда. Оказалось, идти пешком полный день, а на лодке быстрее. Хорошенькие у них знания в области географии. Однако финн указал не на север, а в сторону юго-запада. Следовательно, Ем обитает где-то за Большой Ижорой. В отличие от скандинавов, туземцы относились к колдовству спокойно. Старый, не понижая голоса и без охранных жестов, использовал слова наподобие «годис-гдис» – «ведьма» или «рюна», что означало или заклинание, или тайна, связанная с магией. Причем уверенно связывал эти понятия с Людочкой, ушедшей 2 зимы назад и не возвращавшейся. Говорил он много. Славику оставалось только кивать. Понимал едва 10 слов из сотни. Придется обращаться за помощью к Алене. Опять поработает толмачом. С колоссальным трудом удалось объяснить старому, что следующая встреча назначается через 3 дня. Здесь, на этом камне. Да-да, когда солнце взойдет 3 раза. Придешь? Финн легко согласился. Придумал. И Годи с собой приведу. Мы долго ждали твоего появления. Интересно. Человека в необычной одежде и с непонятным снаряжением они не испугались. Отнеслись к Славику без отрицательных эмоций и вполне объяснимых опасений. Людочка финнов предупредила, что в один прекрасный день объявится преемник. А судя по словам старого, она не заглядывала в историческую реальность 2 года или около того. Значит, уже тогда наметила Славика в наследники. Основательная женщина. Распрощались. Славик едва отбился от подарка. Финны хотели преподнести битую нерпу. Представив процесс разделки тюленя на кухонном столе, Славик вздрогнул и авторитетно заявил, что кушать нерп ему боги не велят. Против богов не попрешь, ясно? С тем новые знакомцы погрузились на свои непритязательные плавсредства и двинулись по течению в сторону залива. Что ж, день прошел не зря. Давно пора налаживать контакты с местным населением. До ближайшей фактории Даниров на Ореховом острове и до Старой Ладоги далеко. Дружба с Емью может оказаться полезной. Финны наверняка знают обо всем, что происходит в округе. Как они Хельдира не боятся, вот вопрос. Выясним. Нужна Алена. Без нее ничегошеньки не поймешь. Славик подхватил рюкзак, сошел с валуна на протоптанную тропинку, ведущую прямиком к двери, и спустя 20 минут оказался на родной поляне. Взглянул на часы. Нехорошо. Провел здесь больше 7 часов, а обещал вернуться через 3. И рацию забыл, как назло, не свяжешься. Привычно шагнул из времени субъективного в объективное. Червоточина сработала безотказно. В темном коридоре налетел на большущий тяжелый предмет. От неожиданности споткнулся и с грохотом рухнул на пол. Локоть больно ушиб. «Что за...» Далее последовала эмоционально окрашенная тирада, в переводе на литературный русский язык, обозначавшая резко негативное отношение Славика к идиоту, устроившему в прихожей настоящую баррикаду. Кряхтя поднялся, нашарил на стене выключатель, зажег свет. Удивленно хмыкнул, снял с плеча сайгу, поставил карабин в угол. Что бы это значило? 3 черных чемодана. На ручках белеют бумажные колечки с эмблемой авиакомпании Air France. Гости? Таких матюгов я с армейских времен не слышал, покачал головой явившийся со стороны кухни Иван. И Алена здесь. Куда она денется? Смотрит недовольно. Заставил беспокоиться. Добрый вечер. Я честно звонил утром из Парижа перед вылетом. Хотел предупредить о визите. Алена Дмитриевна ответила, что ты ушел на ту сторону. Ты где шляешься, скотина? Напустилась Филологесса. Не знала, что и думать. Искать идти? Хорошо, Ваня успокоил. Сказал, если к ночи не вернешься, отправимся туда вместе. Ничего себе, часика на три. Извини, пожалуйста, так получилось, примирительно сказал Славик. Я бы не опоздал. Просто удалось встретиться с аборигенами. Финны, йемь. То самое племя, с которым общалась мадам Кейлин. Ого! Алена мгновенно сменила гнев на милость. Ты серьезно? Как? Ребята, дайте мне переодеться и сходить в ванную. Все объяснения потом. Иван, ты надолго? Это как получится. Ждем тебя на кухне. Кстати, а почему карабин просто так валяется? У тебя разве нет шкафа для хранения оружия? А зачем? Легкомысленно отозвался Славик. Огнестрел Серегин. К тому же у меня нет прав на ношение и хранение. Ствол тут незаконно. На той стороне все равно никто документы спрашивать не будет. Одно слово. Россия. Ничего не выражающим тоном сказал Иван. Разгильдяй. Во время ужина выяснилось, что неожиданная командировка Вани организовалась спонтанно. В процессе подготовки проекта мсье Жофра выдалось свободное окно дней эдак на 10 или 12. Серьезной работы в Париже сейчас нет. А потому, с разрешения босса, Иван отправился навестить питерского Аргуса и помочь Славику разобраться с текущими проблемами. В крайнем случае, просто взглянуть на происходящее за дверью глазами профессионала и составить отчет для начальства. «Мне нужны твои контакты ФСБ», – сразу заявил Иван. «Сможешь вывести на майора, занимающегося проблемой дверей?» «Достаточно взять телефон и позвонить. Но для чего?» «Я не могу провести через границу необходимую аппаратуру. Необходима тьма тьмущая разрешений и согласований. Оружие вообще не пропустят. Придется просить содействия у органов. Гражданин майор сможет войти в положение? Или он чиновная зануда?» «Полагаю, сможет». «Звони, назначай встречу. Если дадут добро, чартер с контейнером прилетит из Женевы через день-другой». «Женева?» – удивился Славик. «Именно. Из Франции в Россию не выпустят. Оборонные технологии. В Швейцарии у Жофра есть завязки на таможню и Министерство внутренних дел. Коррупция частенько приносит реальную пользу. Не думай, что это сугубо российская особенность. В Европах тоже берут охотно и с размахом». «Про оборонные технологии можно подробнее? Ты туда авианосец переправить хочешь? Или танк?» «Не преувеличивай. Тяжелая техника не поможет. А вот газоанализаторы, системы обнаружения, детекторы движений, армейские инфракрасные визоры и другие полезные вещицы нам очень пригодятся. Мы вроде собирались взглянуть на вторую дверь, а не только поохотиться на дикообраза». «Сначала до Репинской двери добраться надо. Она далеко». «Оставь эти заботы мне, не впервой. 9 век – эпоха дикая, и если попадемся кому на глаза, в рукописных источниках это не отразится, а легенда о невиданных пришельцах со временем исказится до неузнаваемости». Алвер согласился увидеться сразу, без лишних вопросов. «Если надо, могу заглянуть через 40 минут. Живу недалеко, да и время детское, 10 вечера. Идет?» На этот раз гражданин майор был строг и деловит. Пришел быстро, сдержанно поздоровался с гостем. От пива отказался, выслушал просьбу. Сообщил, что ввиду особой ситуации разрешение может быть получено, но с одним условием. Все, что привезли, потом забрать обратно, до последнего винтика. В любом случае требуется санкция руководства, причем не питерского, а московского. Ответа ждать не ранее, чем завтра, во второй половине дня. Устроит? «Спасибо», – кивнул Иван. «Во сколько связаться?» «После 15:00. «И не благодарите пока. Если большому начальству вожжа под хвост попадет, придется вам обойтись подручными средствами. Мы также заинтересованы в отсутствии дальнейших инцидентов в Репино. Но если зверье оказалось способно вылезти в наш мир через червоточину, вряд ли его остановит бетон и система герметичных дверей, установленные там за счет барона Фальцфейна, представителями его же фирмы». «Барон связывался с вами?» – осведомился Иван. Вот у него и спросите. Это служебная информация, делиться которой я не собираюсь. Особенно с вашей корпорацией. Проченков только плечами пожал, всем своим видом сказав, не очень-то и хотелось. Привычного к строгому распорядку Ивана устроили в гостиной. Он заявил, что ляжет спать не позже полуночи. Завтра грядет трудный день. Славик, ты во сколько обычно дома встаешь? Когда как. Поставь будильник на 8 утра. Позавтракаем, а потом ты отведешь меня на ту сторону. Хочется оценить обстановку. Последние дни там тихо, ничего подозрительного не встретил. Или не замечал, что вполне возможно. Спокойной ночи.